Планы подсознания. Основные качества понятий и способностей личность накапливает в матрице подсознания. В нее попадают лишь те из них, которые достигли нормативных характеристик для соответствующих уровневых стадий развития. Индивид сам в ходе совершенствования строит свое подсознание. А какие качества в него попадут, будет зависеть от него самого и от того общества, в котором он пребывает. Социальная среда накладывает свой отпечаток на качество любой личности. Таким образом, подсознание – это конструкция тонкого плана, обладающая механизмами самопостроения. Планы подсознания – представляют собой иерархию, распределяющую находящиеся в подсознании качества по уровням. То есть все его качества имеют различную качественную направленность и варьированную мощностную характеристику. Поэтому в основе подсознания распределительность устанавливает возможную среду для постоянного нахождения, в которой постоянство рушится лишь при полной деградации личности. Но в данной постоянной среде подсознания разрешено присутствовать и процессу изменения, который сопровождается изменением однородного состава качеств в сторону увеличения, где качество одной ячейки увеличивает свой количественный состав накапливающихся в ней однородностей. Тем самым в подсознании происходит внутренняя мутация, которая при нормальном совершенствовании личности имеет одностороннюю направленность к увеличению качественной основы. В сознании же данная направленность имеет вид двусторонней направленности, включающий в себя и увеличение, и уменьшение качественного состава. Планы подсознания распределяют в своей основе бесконечно разрастающуюся фактуру варьированного качественного состава. То есть каждая личность способна накапливать в своей основе качество до бесконечности. При этом структурные части основ сознания и подсознания постоянно наращивают свои постройки, достраивая новые пределы для накопления и содержания качеств. Поэтому, как только любой индивид проходит полностью одну иерархию, его основа подсознания планомерно заполняется целиком, после чего не остается ни единого пустого объема ячеек для дальнейшего накопления качеств. Следовательно, в структуре подсознания приходится достраивать новые объемы ячеек, что происходит после перехода из одной иерархии в следующую. Также происходит и с сознанием, которое тоже расширяет свои габариты при совершении такого перехода. Планы подсознания в своей основе содержат собственную идею развития, которая имеет соответствующую планомерную установку для накопления у индивидов данного уровня определенного количественного состава качеств с разрешенным количеством внепланового состава качеств. Тем самым идея для каждого уровня подсознания содержит вполне конкретно сформированный планомерный состав качеств, что определяет: первое, композит каждого уровня подсознания, накопление которого происходит в обязательном порядке. Второе, идейную направленность для каждого индивида подсознания, где индивид – качество, которое, идейная направленность, выполняется с присутствующей в обязательной программе конкретной долей свободы. Третье. Цели, определяющие структуру идейной направленности, которых в одной планомерной программе содержится много. Отсюда планы подсознания, как постоянная среда, содержат в себе как плановые характеристики накоплений, так и их внеплановые состояния.